Мы были свидетелями, как целые военные дивизии, большие заводы отрывали от жалких своих пайков вазы и грузовики с мукой, крупой, мануфактурой и платили ими птичке за радость послушать ее. Птичка не стеснялась, клевала, но самый вид русского зрителя, его потертая толстовка и несвежие башмаки противили Шаляпину. Хотелось другого зрительного зала, черных фраков, тугих накрахмаленных грудей, жемчугов на нежной коже женщин. Кому ж кому, а ему, бывшему наркому, лучше других известно, что все было не так. Луначарский, по сути дела, сам ходатайствовал о разрешении Шаляпина выезду за границу и первому в республике даровал звание народного артиста. А если быть справедливым, до конца в 1927 году согласился на отмену всего почетного звания. Поползла гнусная молва, что Шаляпин продался белогвардейцам. Хотя дело было в том, что он всего-навсего пожертвовал часть своего гонорара бедным детям русских эмигрантов. Этого оказалось достаточным, чтобы отнять у него награду Родины. Так же, как теперь фельетон Кольцова, хлестко ударили слова Маяковского. И песня, и стих — это бомба и знамя, и голос певца подымает класс, и тот, кто сегодня поет не с нами, тот против нас. А тех, кто под ноги атакующим бросится, с дороги уберет рабочий пинок. С барина, с белого сорвите, наркомпросцы, народного артиста красный венок. Совнарком лишил Шаляпина звания. Луначарскому передали, что, узнав об этом, от советского посла Федор Иванович заплакал. Что мог сделать он, нарком? В печати, комментируя постановление правительства, он попытался хотя бы уклончиво высказать правду. Ни на какой нарочитый разрыв с существующим на родине порядком Шаляпин идти не желал. Единственным вполне достаточным и всем хорошо известным мотивом лишения Шаляпина звания народного артиста являлось упорное нежелание его приехать хотя бы ненадолго на родину и художественно обслужить тот самый народ, чьим артистом он был провозглашен. Я глубоко убежден, что при желании Шаляпин мог бы и теперь восстановить нормальные отношения с народом, из которого он вышел, и принадлежностью к которому гордиться. Можно было сейчас достойно подумать о себе, если не как о спасителе, то, по крайней мере, человеке сугубо порядочном. А, впрочем, именно спасителем многих истинных деятелей культуры и науки выступал он, нарком, в самую суровую пору. Должно быть, всем известно, как добивался, например, отпуска за границу великого физиолога Павлова. Тогда поручиться за отъезжающего за кордон было равносильно тому, что положить как бы в залог на плаху собственную голову. Не испугался. Убеждал Ленина. Стучался во все инстанции, где трусливые бюрократы ставили ученому препоны. Ну а судьба Александра Александровича Блока? Тут пришлось открыто пойти против ЦК и Политбюро, запретивших отпускать величайшего поэта за границу. Блок заболел тяжелой ипохондрией, и выезд его за границу признан врачами единственным средством спасения его от смерти. Но вы его не отпускаете. ЦК вовсе не считает нужным запросить у народного комиссара по просвещению его мотивы. Рассматривает эти вопросы заглазно и, конечно, совершает грубую ошибку. Могу вам заранее сказать результат, который получится вследствие вашего решения. Высокодаровитый Блок умрет недели через две. Факт, что мы уморили талантливейшего поэта России, не будет подлежать никакому сомнению и никакому опровержению. Копию этого письма я посылаю Ленину, заинтересовавшемуся судьбой Блока и товарищу Горькому, чтобы лучшие писатели России знали, что я в этом, пусть ЦК простит мне это выражение, легкомысленном решении нисколько не повинен. Это не лежачему Шаляпину,